Глава вторая. Доктора вызывали? Зимой мозги смерзаются, летом кипят, весной все мельтешит от гормонов. Осенью мозги полны ужасом зимы. Когда же думать? Из дневника Ирки. Серая дорога, много грязных машин, дождь со снегом. Конец ноября в Москве — противное время. Утешать себя можно только тем, что в декабре будет противнее, чем в ноябре, а в январе противнее, чем в декабре. А там уже потихоньку можно ждать весны, и это опять же некоторое утешение. Ирка сидела в машине, грызла ногти и злилась. Ехать надо было далеко, с юго-запада на север, и, разумеется, Матвей пропустил нужную развязку, заехал в центр, и, разумеется, они угодили в пробку. Автобус пыхтел и дворником размазывал грязь по стеклу. Пробка была страшная, безвыходная. Автомобили пробирались и по тротуарам, и по дворам, и по газонам, и на камеры давно наплевали. Самые мудрые постепенно вылезали из машин, раскладывали на капоте колбаску с помидорчиками и виновато разводили руками, показывая соседним водителям расстояние в 5 сантиметров, на которые продвинулся поток. «Успокойся, подожди. Куда спешить? Кому бибикать? Все уже давно приехали». Посреди всей этой пробки вертелся худенький подросток на скутере. Умело так вертелся, по-хозяйски, ужом протискиваясь в узкие щели между машинами. На шее у него болталась картонка с крупными буквами. «Обведу вокруг пробки ЗО-1 Эйдос». Только в слове «Эйдос» и не было ошибки. Ирка с Багровым уже троих заприметили, кто, опустив стекло, подозвал к себе этого юркого подростка. И пахло от него духами и туалетным мылом, а лицо, если смотреть вблизи, казалось простроченным. — Давай его грохнем, сил моих нет на это смотреть. Ирка стала вылезать из автобуса, но их приперли так, что и дверей было не открыть. Ловкий подросток, учуяв опасность, оглянулся, мгновенно все просчитал и, дразняще высунув язык, вместе со скутером неуловимо переместился машин на 30 вперед. Видно было, как он шныряет между автомобилями, показывая каждому водителю через стекло свою картонку. — Гады эти суккубы! Совсем обнаглели! — сказала Ирка. Голос ее звучал вяло. Она очень устала. — Угу, — невнимательно отозвался Багров, постукивая пальцами по рулю. — обнаглели, да. Есть такой момент. — Чего угукаешь? Третья поездка за день. Сегодня мы проторчали в машине 8 часов. И проторчим еще 3. Мы даже бессмертного щенка отдали знакомым, потому что нас никогда не бывает дома. А он скучает и скулит, — пожаловалась она. — Так давай телепортируем. — предложил Матвей. Ирка молча повернулась к нему и постучала по ящику. Это был небольшой деревянный ящик зеленого цвета. Такие ящики уважают водопроводчики. Обычно при откидывании крышки они раскладываются, и под рукой оказываются разводные ключи, лобзики по металлу и холодная сварка. И этот ящик раскладывался тоже. Вот только вместо водопроводных прокладок и пластиковых заглушек внутри теснились пыльные стеклянные банки с подписанными ярлычками. Драконья желчь, мертвая вода 30%, ногти гномов, волосы троллей, спиленные зубы бермудской ведьмы, разрыв трава, летний сбор, лунный свет фаршированный, уши конька-горбунка. Листья заживляющего дерева, разжеванные. Тартарианский корень. — Да знаю я, все знаю, — сказал Багров. — Если мы телепортируем с этим ящиком, рванет так, что мама не горюй. Воронка будет с 3-этажный дом, нам так сказали. А без ящика мы никому не нужны, так? Ирка сердито укусила себя за мизинец. Она ненавидела у Багрова эту привычку срывать со всякого хорошего дела его возвышенность и приводить все к циничному знаменателю. Например, о визите к бабане он говорил так: «Полить цветочки» или «продернуть родственников». «Нам не говорили, что без ящика мы никому не нужны. Нам сказали только, что при телепортации ящик рванет, — напомнила она. — Пусть так. Но разве это работа для Девы Надежды? Для элиты, можно сказать, света, — продолжал бухтеть Багров. — Ездим по Москве и помогаем не пойми кому. Кто мы сейчас? Скорая помощь для нежити. Никакой зарплаты и бензин за свой счет. Где вселенский размах? Я ожидал по меньшей мере, что нас пошлют диверсантами в Тартар. — Матвей, — сказала Ирка трагически, — я перестаю тебя понимать, Матвей. Мы с тобой сидим в одном танке, но едем в разные стороны. — То есть в Тартар диверсантом ты не хочешь? — уточнил Матвей. — Нет, постучи по дереву, а то и правда отправит. Багров послушно постучал по ящику. В недрах ящика зашипела бессмертная гадюка, от укуса которой когда-то умер вещий Олег. Стражи света посадили гадюку в этот ящик, и она застряла где-то между четвертым и пятым измерениями. Видеть ее было нельзя, но временами доносилось шипение. Ирка жалела гадюку и изредка подкармливала ее шпорцевыми лягушками. Остановившись на светофоре, Матвей от скуки порылся в ящике и достал бутылочку, подписанную «Циклопьи блохи». Крупные блохи ползали по стеклам, особенно густо собираясь у пробки. «Не вздумай выпускать! Они высасывают 3 литра крови в минуту. Их даже в шутку нельзя сажать на кожу», — предупредила Ирка. «Что, серьезно?» Багров вытянул пробку зубами и, отловив 2 пальцами крупную блоху, усадил ее себе на шею рядом с артерией. Блоха немедленно начала разбухать, но вдруг дернулась и с шипением растворилась, испустив вонючую струйку пара. — H2SO4, серная кислота, — сказал Матвей. Ирка хмыкнула. — Хорошо, что у тебя кровь не брали на резус-фактор. Представляю, что написали бы в карточке, — заметила она. — Ничего не написали бы. Я умею маскироваться. Написали бы первое положительное. Проба взята у трупа или что-нибудь в этом роде. Наконец пробка понемногу тронулась. Вдоль пробки шла беременная женщина с очень большим животом, пританцовывала и делала руками медлительные движения, будто сушила лебединые крылья. Потом женщина остановилась, и пробка остановилась. Женщина подошла к машине, что-то крикнула через стекло сидящему за рулем мужу, достала из багажника минеральную воду и стала пить. Вся пробка ждала, пока она допьет. Потом машина опять чинно и медленно двинулись, как раскормленные гуси. Все равно впереди был затор. Больше поторопишься, дольше постоишь. — Я тоже так хочу, — сказал Багров. — Чего хочешь? — подозрительно спросила Ирка. — Ну, чтобы ты пила минеральную воду. В минеральной воде много бульков, и в каждом бульке сидит витамин. — И больше ничего не хочешь? — спросила Ирка. — А чего еще? — наивно спросил Багров. Микроавтобус тронулся, переполз перекресток, и дело пошло чуть бодрее. Пробка постепенно рассасывалась. Беременная девушка не могла больше идти со скоростью потока и села в машину. Откинувшись на спинку, Ирка сонно глядела на светофоры. Зеленые и красные, они непрерывно мигали, чередовались. Их сияние размывалось во влажном сумраке. В их повторяющемся до одурения мигании таилась загадка. Добрую часть детства Ирка проездила по врачам на машинке Бабани. И тогда уже, помнится, секрет светофоров занимал ее. Она безнадежно пыталась понять, почему машины не едут на красный. Ведь люди же на красный стоят. Ей казалось, красный для машин, зеленый для пешеходов. Все очень просто и логично. О том, что существуют 2 красных и 2 зеленых, она тогда не задумывалась. Почему я злюсь? Потому что спешу и не успеваю. А зачем я спешу? Куда? Буду просто жить. Разве мне сейчас плохо? Я с человеком, которого люблю. Я служу свету. Разве это так важно, сколько дел мы сегодня переделаем? — подумала Ирка, и эта простая мысль принесла ей успокоение. Ей стало хорошо, легко. «Приехали», — сказал Багров, взглянув на навигатор. Матвей припарковался и вылез из машины. Ирка увидела длинный дом, пятиэтажный в левой части и четырехэтажный в правой. Кажется, один дом когда-то просто пристроили к другому, а место скрепления домов замаскировали желтенькой арочкой. — Какое у нас задание? — спросил Матвей. — Не помню. Сейчас посмотрю. Ирка открыла тетрадь. Она была самая обычная, в клетку, 48 страниц, на обложке кошечки. На последней странице ссылка на полиграфкомбинат города Ульяновска. Никак не скажешь, что тетрадь не горит в огне и не тонет в воде. Матвей, любивший все проверять на практике, недавно потратил вечер, пытаясь уничтожить ее всеми известными ему способами. Из сталелитейной печи тетрадь вышла целой. С Ниагарского водопада обрушилась, но осталась сухой. Даже драконье пламя опалило лишь уголок обложки. Старый домовой живет в бывшем каретном сарае. Сарай завтра идет под снос, а он не хочет переезжать, — сказала Ирка, подув на страницу и прочитав появившуюся запись. — Так пусть остается, — разрешил Багров. — Так нельзя. При сносе здания домовой гибнет. Мы должны уговорить его переселиться в офисный центр на Красносельской. Матвей, понимающе кивнул и нырнул в арку. Каретный сарай напоминал башенку с ржавым штырем от флюгера. Последние 100 лет в нем был гараж. Матвей осторожно шагнул внутрь. Ворота уже кто-то снял. Повсюду валялись железки, тряпки. Стоял холодильник без двери. — Ну и где этот домовой? — поинтересовался Матвей. Ирка снова заглянула в тетрадь. — Мы должны громко сказать. — Здравствуйте, Арчибальд. Мы от Глокой Куздры. Передаем вам привет от вашего давления. Причем сказать мужским голосом, то есть тебе придется. — Ни за что. — Он решит, что у меня не все дома, — возмутился Матвей. — Напротив, он поймет, что ты тот, кто ему нужен. Это такой пароль. Тупой пароль. Отдел паролей света не любит скучать. Там сидят совсем молодые стражи с хорошим гуманитарным образованием и страдают от необходимости заниматься фигней. Ну, говори. Матвей открыл рот. — Тш! — вдруг сказала Ирка. — Видишь этот значок? Багров посмотрел, куда она показывает. — Огонек и глазки, что ли? — Да. Это предупреждение, что он очень вспыльчивый. — Я тоже вспыльчивый. Матвей набрал побольше воздуха в грудь и гаркнул. — Здравствуйте, Арчибальд. Мы от Глокой Куздры. Передаем вам привет от вашего давления. Едва он закончил, как ржавый холодильник заверчался, взвился под самую крышу, снес одну из балок и вместе с кучей трухи обрушился туда, где только что стоял Матвей. У молодого некромага хватило реакции перекатиться через голову и вскочить уже у стены. — Отстаньте, все от меня отстаньте, никуда я отсюда не поеду! — завопил кто-то. Посреди каретного сарая возник крошечный лохматый старичок с красным носиком, похожий на слегка спившегося Эйнштейна. Старичок подпрыгивал, топал ногами, и все предметы вокруг него, срываясь со своих мест, летели в Макара и Ирку. Те, перебежав, укрылись за холодильником, который, один раз упав, лежал уже смирно, лишь дрожал мелкой дрожью. — Но у нас поручение, — сказала Ирка, подождав, пока ярость домового Арчибальда начнет утихать. — Ага, поручение, то есть вам самим на меня наплевать. Жил здесь и умру здесь. — Почему? — Храню я, а они не понимают, — крикнул старичок. — Что хранишь? Домовой, побагровев, опять затопал ногами, и в Ирку с Багровым градом полетели гвозди из обшивавшей стены вагонки. Один из гвоздей едва не оставил Ирку без глаза. Багров вовремя прикрыл ее доской и за локоть вытащил из бывшего каретного сарая. Доска вся была утыкана гвоздями. — Пусть остается. Мы сделали все, что могли, — сказал он. — Мы не выполнили задание, — возразила Ирка. — Знаешь, ты мне как-то подороже задание, — возразил Багров и заорал. — Эй ты, Глокая Куздра, Скажи своему Фортунатову или кому там, что мы ушли. Нет у нас в твоем сарае. Все, утопали мы. Каретный сарай перестал сотрясаться. Убедившись, что они и правда ушли, старичок притих. Ирка с Багровым растерянно стояли рядом с Аркой и совещались, что им делать. Сил моих больше нет. То джина в кондиционер затянуло, то африканский божок в сувенирном барабане спьяну уснул, а тут еще выживший из ума старикан домовой, торчащий в развалинах. Хранит он тут, видите ли, старый холодильник. Едва Багров это произнес, как из сарая донесся вопль, и в сторону Матвея, со свистом рассекая воздух, вылетел канализационный люк, описал в воздухе дугу, врезался в кирпичную стену дома на уровне второго этажа и засел в ней, застряв до половины. — Думай, прежде чем говорить. Домовые же обижаются, — шепотом предупредила Ирка. — А плевать мне с большой чехальни, кто там на кого обиделся. Зато полочка получилась. Ни у кого такой нет. Можно с той стороны книжки ставить, — сказал Багров, любуясь люком. Ирка предостерегающе толкнула его локтем. Возле них стояла маленькая девочка и, засунув в рот палец, смотрела то на Ирку, то на сарай. Видимо, она стала свидетельницей полета люка. — Привет. Испугалась? — сказала ей Ирка, подмигивая. Девочка, только что смирно стоявшая, сорвалась с места и убежала, издавая вопящие звуки. — Чего это она? — озадачилась Ирка, привыкшая, что дети ей доверяют. Московским детям нельзя говорить «привет», и уж тем более нельзя подмигивать. После этого они либо убегают, либо вгоняют тебе карандаш в глаз, бьют по нему ладонью, чтобы он вошел на всю длину, и мчатся вызывать спецназ, — заметил Багров. — Все равно не понимаю. — Да чего тут понимать? — Вон у тебя кровь на скуле. Ты выглядишь чуток зловеще. Ирке все стало ясно. Она схватилась за лицо, стала спешно вытирать, но Багров отвел ее руку, притянул ее лицо к себе и, слизнув кровь, прижег рану ногтем. — Только не надо называть меня вампиром. Слишком предсказуемый ход мысли. Не люблю, — сказал он. — Ты уверен, что не будет заражения? Гвоздь-то, небось, был ржавый? — спросила Ирка. — Стерильно. До свадьбы заживет. Тем более, что дату... — Все равно буду назначать я, — утешил ее Матвей. Ирка посмотрела на него счастливыми глазами. — И не надейся, я откажусь, — сказала она. — Бесполезно. Я тебя перехитрю. Мужчине очень просто обмануть девушку, пользуясь несовершенством ее мышления. Если бы я собрался делать предложение девушке, в чьем согласии я не уверен, я провернул бы дело так. Подошел и спросил громко и четко. — Выйдешь за меня замуж? Тебе нужны папка-файл, две фотографии 3х4, заявление в свободной форме и бланк на замену фамилии. Девушка отвлеклась бы на мелочи, стала бы говорить: — Ой, а у меня нет папки-файла. Или: — А фотография черно-белая нужна или цветная? А главный вопрос бы пропустила, и это было бы как бы автоматическое согласие. — А если я не отвлекусь? — спросила Ирка. — Девушки всегда на мелочи очень отвлекаются. Не на одну, так на другую. Так отвлекаются, что, впрочем, можно не беспокоиться, — заверил ее Матвей. Они сели в автобус, и оттуда уже Ирка связалась с Антигоном через старый зудильник, валявшийся у них в бардачке. Антигон скучал у плиты, готовя валькирии-одиночке картофельный супчик с акридами, толченой сухой саранчой, которую он добавлял в надежде на взбучку. Но, увы, Даша, увлеченная в жизни всем, кроме быта, обычно ела, не глядя в тарелку, и изредка даже зачерпывала ложкой по пустому пространству рядом с ней. Сама Даша никогда не готовила, перебиваясь тем, что первым сваливалось на нее с полки в супермаркете. Единственным же блюдом, которое Даша освоила во всех тонкостях, была знаменитая КВМВГ — картошка в мундире, вареная грязной. Этим она была очень похожа на Ирку. По каким-то таинственным причинам хозяйственные валькирии-одиночки призывались к служению редко. Зато валькирии Золотого Копья или валькирии Воскрешающего оказывались хозяйственными всегда, равно как и валькирии Медного Копья деловыми, валькирии Сонного — упитанными, а валькирии Лунного — кокетками. Видимо, каждая, от чего-то оттолкнувшись, должна была пройти свой путь, что-то пережить, от чего-то отказаться и куда-то добрести. Путь Даши был трудным, едва ли легче, чем путь колясочницы Ирки. Смешная, сутулая, длиннорукая, имевшая дикие проблемы с кожей, которые мешали ей даже футболку со швом надеть. Даша долгие годы была общешкольным изгоем. Милые ее одноклассники вели себя как куры, которые, как известно, забивают коллег. Если кому-то надо было мимо нее пройти, он, чтобы не прикасаться, отталкивал Дашу шваброй или ботинком, после чего непременно вытирал его обо что-то, пока все остальные громко орали ему «Сифак!». За одной партой с Дашей соглашался сидеть только очень толстый мальчик, который был таким же изгоем, как и она, потому что в животе у него вечно что-то бурлило и стреляло, а штаны сзади при попытке наклониться взрывались по шву со звуком пистолетного выстрела. Но и в такой ситуации Даша ухитрилась не озлобиться. Она вообще, кажется, не подозревала, что что-то идет не так. Ее спасала рассеянность и то, что она существовала в каком-то параллельном мире, который вынужденно соприкасался с этим миром лишь в строго необходимых пунктах. И еще ее спасала верховая езда. Лошади, даже незнакомые, ходили за ней, как собачки, порой забывая, что на спине у них собственный наездник, часто имеющий свои какие-то отдельные планы перемещений. То, что другая 2 месяца не могла объяснить с помощью хлыста, Даша объясняла лошади одной фразой: «Ариадна, ты меня огорчаешь». И Ариадна переставала хватать всадников зубами за колено или ложиться в самую грязь. А теперь у Даши появился Антигон, и Ирка была за нее спокойна. Ирка кратко обрисовала Антигону проблему. Тот кивал, и с ним вместе кивал его огромный бугристый нос. Со стороны казалось, что это нос кивает Антигоном. — Старикан дерется, — подытожил Антигон, когда Ирка закончила. — Да, и больно. — Больнее некуда, холодильниками швыряется. Антигон на экране зудильника перестал размешивать картофельный супчик. — О, это уже интересно. Что же вы мне сразу не сказали? — Антигон! — укоризненно воскликнула Ирка. — Что, Антигон? Я скоро буду. Ждите меня. Кикимор выключил плиту и, достав из-под плиты булаву, смахнул с нее паутину. Застрявшего же в паутине паучка, недолго думая, бросил в суп. Новой хозяйке надо отъедаться, а то смотреть не на что. Одни кости и любовь к лошадям, — заявил он. Ирка мысленно содрогнулась, представив, сколько паучков и тараканчиков съела она сама, пока это вот милое существо числилось ее пажом. — Давай скорее, у нас следующий вызов. Ирка опасливо подула на тетрадь, обложка которой нагрелась докрасно, что означало крайнюю степень срочности. — Один момент, — пообещал Антигон, и, показывая, что разговор окончен, плеснул в зудильник супчик на предмет его остывания. Запах как-то передался, и в машине Ирки и Багрова сильно запахло супом. Оба невольно вспомнили, что сегодня весь день не ели. — Варвар! Так обращаться с магическими предметами! — сказала Ирка. — А я все слышал, между прочим, — заявил Антигон, возникая между Иркой и Матвеем. Параллельно он ухитрялся облизывать булаву, которую уронил в суп. — Ну, как там зовут вашего домового? — А это так важно? — спросил Матвей. — Еще как важно. — Арчибальд. — Пуф! — схватился за голову Антигон. — Все понятно. Хотите узнать характер домового? Спросите у него его имя. Абилуха, Адяка, Аглендя, Орля, Остроух — эти все будут добряки. Далята, Давила, Диделец, Дитята, Добриша — тоже ничего, но маленько с линцой. Их обычно над всякими сенными сараями ставят, а над скотным двором ни-ни. Задора, Зеленя, Зернка, Зимород, Зух, Зюзя — это хозяйственные домовые. — В печи живут, — с кашки первую пробу снимают. Колобут, Кушпет, Куденя, Курила, Кривослав, Крикун, Крепшун, Круглец и на «Л», которые Лихач, Лихолат, Лиховит, Лют, Лютка, Лютобор, Лютобран — это домовые с крепкими кулаками. Им дома не сидится. Только бы гномов каких-нибудь погонять или лишакам зубья пересчитать. — А на «А» есть ли имя? — спросил Багров. Антигон мрачно посмотрел на него и шмыгнул носом. — Если на «А», тут уж держись. Арчибальд, Аризон, Антрисаний, Афродитий — это все будут полные психи. Ну, то есть вообще на все извилины хромающие. У нас же имени сразу дают, а когда характер определится. — А имя Антигон на какую букву? — задумчиво протянул Багров. Антигон побагровел, буквально накалился. В микроавтобусе сразу стало жарко. — Я не чистый домовой, я еще и кикимор. А кикиморы на «А» — это сборище всех совершенств! — заорал он. — Ладно, сборище всех совершенств, поехали мы, — сказала Ирка виновата. — У нас тут тетрадь от нового вызова с ума сходит. Антигон выскочил из автобуса. Лихо хлопнул дверью и, заправив булаву в трусы, отправился в каретный сарай разбираться с другим сборищем всех совершенств. Багров ввел в навигатор новый адрес. По счастью, это оказалось в той же части Москвы, но ближе к Войковской, там, где трамвай выписывает невероятные петли, всякими хитростями пробираясь на ту сторону Ленинградки. — Домовой домового всегда уговорит, — сказал Багров. — Тебе же сказали, Антигон не чистый домовой, он ходячий интернационализм. Если хорошо покопаться, в нем можно обнаружить даже кровь гномов. Давай, гони, там русалка где-то пересыхает, опасность для жизни. Вскоре они добрались до Войковской. Багров вылез из автобуса, с недоумением разглядывая забор из бетонных секций. За забором помещалось одинокое здание промышленного вида, непрерывно содрогавшееся и живущее какой-то утробной жизнью. — Мосводоканал, станция номер 31, — прочитал Матвей на вывеске и, пожав плечами, перемахнул через забор. Ирка поспешила за ним. — Хорошенькое место нашла себе русалка, чтобы пересохнуть, — сказал Матвей, брезгливо вытирая ботинки из грязи. И где охрана? Где автоматчики и прочие вневедомственные стражники? Почему у меня никто не требует пропуск? Где-то близко забрянчала цепь. Из будки высунулась утомленная жизнью дворняга и закашляла на них старческим лаем. Бедная! Ирка опустилась рядом с ней на корточки. Смотри, Матвей, какая на ней цепь! Такой можно титанов приковывать. «Ты же меня не укусишь, нет?» Собака перестала кашлять. Лай перешел в глухое рычание, которое вырывалось из собаки небольшими порциями, точно пар из дачного чайника. «Нет, ты, пожалуйста, сформулируй, что ты хочешь выразить своим лаем. Идея твоего лая какая? Вот, например, такой вой означает глубокую тоску и одиночество». Это вой молодой волчицы, которая ищет своего волка. И, вскинув голову, Ирка завыла, как волчица. Собака перестала рычать и трусливо перевернулась на спину, задрав лапы. Видимо, она своего волка уже давно не искала и предпочитала вовремя сдаться в плен. Пока Ирка находила общий язык с собакой, Матвей обошел строение сбоку и, обнаружив запертую дверь запасного входа, вскрыл ее. Когда Ирка подошла, Багров как раз доедал большой замок, который превратил в шоколад. — Хочешь? — предложил он Ирке. — Давай, — согласилась она и послушно доела государственную собственность. Жуя шоколад, она обнаружила на стене табличку. — Территория охраняется злой собакой. За укусы и раны, нанесенные находящейся при исполнении собакой, администрация ответственности не несет. — Сурово. Кто-то тут не лишен творческой жилки, — одобрила Ирка. — Интересно, это про какую собаку речь? Или, может, та собака была отвлекающая, а сейчас на нас с крыши спрыгнет десантный пес с обработанными цианидом зубами? Она достала из ящика, который Багров успел уже перетащить из машины, зеленку, и ватной палочкой написала на животе собаки, в том месте, где не было шерсти, «Злой собакер». Усмиренная собака послушно лежала, подставляя Ирке живот, и изредка вздрагивала задними лапами. Внутри здания было еще шумнее, чем снаружи. Что-то дрожало, грохотало, тряслось. Ветвились толстые трубы с запорными кранами. Скрытые внутри моторы поднимали и обрушивали воду. Железная лесенка спускалась вниз. Там они обнаружили еще одну дверь, а за дверью бассейн технического назначения. Влага здесь была повсюду. На стенах, потолке, кафеле и просто в воздухе. Более сырого места Багров не встречал в жизни. Ему казалось, что при каждом вдохе он втягивает в себя литр воды. Пахло рыбой и плесенью. На краю бассейна сидела русалка и расчесывала зеленые волосы. — Простите, не подскажете, кто тут умирает от осушения? — спросила у нее Ирка. Русалка перестала расчесываться и цепко посмотрела на Ирку. — Здрасте, между прочим, надо говорить, — заявила она. И Ирка по одной уже этой фразе почувствовала, что эта русалка — та еще штучка. Женщин терпеть не может, а с мужчинами сюсюкает, а при случае и до смерти может защекотать. Ирка послушно поздоровалась. — Вы кто вообще такие? Новенькие? — Да. — Вот я говорю, что новенькие. А где Джин? — Всегда же Джина присылали, — сказала русалка недовольно. Кто-то напал на него и рассеял его сущность. Ящик со снадобьями пропал, — объяснила Ирка. Именно по этой причине первое время она таскала на все вызовы Рунку, а Матвей — Палаш. Постепенно, правда, они обленились и стали оставлять оружие в машине. Русалка кратковременно загрустила, после чего высказалась, что все там будем. — Так где пострадавшая? Кому помощь оказывать? — спросила Ирка. — Пусть он спросит. Такой хороший мальчик и молчит. Тетя стесняется. Тете не надо стесняться. Тебя тетя не съест. Русалка улыбнулась Матвею. Зубы у нее были белейшие, но опасной формы. Такими зубами голову у килограммового карпа можно отхватить на ура. — Он, спроси, — разрешила Ирка. — Кто осушается? — повторил Багров. — Я осушаюсь. Разве не видно? — огрызнулась русалка. — Вы принесли чернила спрута? Матвей с Иркой переглянулись. — Спору нет. Чернилами спрута русалок лечат от осушения. Но одновременно они действуют и как сильный алкоголь. — То есть это был ложный вызов? — Мы просто так сюда, как сумасшедшие, гнали, — уточнила Ирка. Русалка лениво плеснула хвостом, окатив ее с ног до головы. — Остынь, детка! Я тебя не слушаю. Пусть он спросит, — потребовала русалка и опять улыбнулась Матвею. — Он, спроси, — согласилась Ирка. Багров повторил вопрос. — Не связывайтесь со мной. У меня справка есть, что я истеричка. Я ее в бутылке храню, чтобы не промокла. Лучше гоните чернила добром, — предупредила русалка. Железная дверь сама собой захлопнулась. Посыпались искры, запахло электросваркой, лампы на потолке закачались. — Я сейчас рассержусь, — мирно предупредил Багров. Ирка успокаивающе коснулась его плеча. — Да ну ее! На нежить не обижаются. Лучше дай ей чернил. Они все равно больше ни для кого не нужны, — шепнула она. — Сама нежить, я все слышала, а с остальным я согласная, — закричала русалка. Багров еще немного покипел, но потом открыл ящик и протянул русалке стеклянную бутылку с чернилами, возникшую в ящике одновременно с поступившим вызовом. — Только чтобы в Эдеме не знали, — предупредил он. — Само собой, шеф. — У вас выполненный вызов, а я не умру от осушения, — заявила русалка, целуя бутылочку. — А на чай? — насмешливо спросил Багров. Русалка кисло посмотрела на него, куда-то отплыла, животом выкинулась на плиты бассейна, пошуршала в тумбочке и вернулась с чем-то завернутым в бумажку. — Что это? — поинтересовался Матвей. — Жемчуг Посейдона? — Сахар, — сказала русалка. — На чай я даю сахар. Все, топайте отсюда. Железная дверь, загрохотав, распахнулась. — Веселая у нас жизнь, — вздохнул Матвей, подходя к лестнице. — Спаиваем русалок, у которых есть справка, что они истерички. Домовые швыряют в нас холодильниками. Подделываем ведомости в Эдем, потому что по бумагам нам вместо перхоти барабашек прислали труху чудо-дерева, а объяснять это канцелярии себе дороже. Там заведут дело о возврате и будут присылать нам розовые бланки на заполнение, и так каждый день. Может, это и есть добро? Ну, в смысле такое, какое должно быть. Кривое такое, но настоящее, — спросила Ирка. Они вернулись в автобус и нашли на сиденье надрывающийся зудильник. На экране нетерпеливо прыгал Антигон. — Куда вы подевались? Хотите новость? — завопил он. — Я не хочу новостей, — сказал Багров. — Я хочу домой и спать. — Вы где? — перебил его Кикимор. Ирка описала ему место, и ее бывший оруженосец немедленно телепортировал, свалившись на крышу их автобуса. Причем ударов было даже два, потому что за мгновение до Антигона туда же на крышу шлепнулась его булава. — Вмятины будут, хотя я даже рад. Автобус бабанин, — сказал Матвей. Ирка недовольно покосилась на него. Матвей и бабаня вечно ее делили, как когда-то подружки в забытом детстве. Каждая тянула ее за рукав шубки в свою сторону, и обе кричали: «Моя! Нет, моя!» Дружить с Иркой вместе у них почему-то не получалось. — Мерзкая хозяйка, пните меня хорошенько, чтобы я обрел дар речи, — потребовал Антигон. Ирка старательно пнула его так, что Антигон перевернулся через голову. Она знала, что если сделать это слабее, он обидится. — Так, а теперь ушко покрутите, — промурлыкал Кикимор. Ирка схватила его за ухо и, дернув вверх, закрутила винтом. Нос у Антигона умиленно замерцал. — Уф! Как же мне этого не хватает! Даша, она так не может. Максимум терзает мне нервы, отказываясь есть мою стряпню. Короче, вот новость, гадская хозяйка. Домовой Арчибальд не может переселиться, потому что он что-то хранит. Он вам пытался объяснить, что не может, но вы не поняли, и он разозлился. Просит у вас прощения за холодильник и залетающие гвоздики. Ирка махнула рукой, показывая, что не сердится. А что он хранит, он не может сказать. Но если он перестанет хранить, всех ждут большие беды. Какие? Думаю, он сам до конца не знает. Но говорит, что очень большие. Показывая, как велики будут эти беды, Антигон раскинул руки и с удовольствием задел Багрова по лбу. — Так значит, надо, чтобы старый каретный сарай завтра не снесли, — решительно сказала Ирка. — Не волнуйтесь, кошмарная хозяйка, завтра не снесут, — пообещал Антигон и ласково, как котенка, погладил свою булаву. Бульдозер, который должен был приехать на снос, как назло сломался. Ай-яй-яй, какие они хрупкие, эти бульдозеры, а такие огромные на вид. Так они другой пришлют. Кикимор смущенно зашмыгал носом, стал толкать его рукой, смял и принялся расправлять. Другие бульдозеры у них тоже того. Между нами говоря, этот Арчибальд совсем ку-ку. Я рядом с ним просто образец психического здоровья. За то время, пока он поломал три бульдозера, Я сломал всего один. Три бульдозера? За то время, пока мы лечили русалку от осушения, вы не только поладили, но и сломали три бульдозера? — недоверчиво переспросил Багров. — Малость побольше. Три — это так, для разминки. Правда, Арчибальд поломал свои бульдозеры некачественно. Просто оторвал гусеницы и забросил их метров за 500. Ну и двигатели, конечно, слегка расплавил. Хотя, конечно, скрывать не буду. Он чуток разбирается в боевой магии. Ну так, в общих чертах, — сказал Антигон. И ревниво мигнул носом, потому что терпеть не мог никого хвалить. Когда Антигон телепортировал, спеша к Даше Валькирии, Ирка стала припоминать, что еще она сегодня не завершила. В памяти беспокойными тараканами шевелились как минимум два незавершенных дела. Ага, вот и первое. У Бабани сегодня день рождения, а она, забегавшись, едва об этом не забыла. Внучка называется, деловая колбаса. Всем пересыхающим русалкам помогла. Где тут о родной бабушке вспомнить? Ирка метнулась звонить, да куда там. Денег на телефоне по закону подлости не оказалось. У Багрова же аппарат был сглажен, видимо, все той же русалкой. Стоило поднести его к уху, как из динамика начинала хлестать вода, да еще так хлестать, будто внутри был заключен небольшой водопад. — Матвей, сделай что-нибудь! — умоляюще сказала Ирка. Матвей вздохнул и послушно отправился чего-нибудь делать. Осторожно ступая через раскисший газон, он подошел к девушке лет 20, гулявшей с дрожащей собачкой на длинном поводке. «Привет! Дай мне свой телефончик!» — потребовал он. Девушка испуганно уставилась на него. «Телефон дай!» — повторил Матвей. Девушка пригляделась к нему внимательнее. Парень на вид немного странный, но молодой, симпатичный. В глазах роковая печаль. «Ну, не знаю, как-то неожиданно. Может, лучше по контакту спишемся?» — предложила она робко. — Телефон — вопрос жизни и смерти, — повторил Багров еще настойчивее. Упоминание о жизни и смерти произвело на девушку впечатление. — Ну, хорошо, — решилась она. — Записывай. Плюс 7 916. — Какой плюс 7? Просто телефон дай. Нам с невестой бабушке надо позвонить, — объяснил Матвей. Девушка, наконец, поняла, что у нее просят, и, вспыхнув, сунула ему свой мобильник. Звонок был сделан, и бабаня поздравлена со всей возможной тщательностью. Матвей вернул девушке телефон, поблагодарил ее и вернулся. — Я, кстати, теперь знаю, как знакомиться. Только что придумал, хотя мне уже и не актуально. Ирка ощутила укол ревности. — С телефоном, что ли? — Да нет. С телефоном это так, метод для бедных, есть способ получше. Надо подойти на улице к незнакомой девушке, шепнуть ей на ухо «Не ходи за мной», после чего быстро улепетывать дворами, временами таинственно оглядываясь и поднося палец к губам. — Ну да, — рассеянно согласилась Ирка, — может сработать. Если хочешь, чтобы женщина что-то сделала, запрети ей делать именно это. Представляя себе девушку, выслеживающую дворами некромага, она случайно нашарила в памяти еще одно дело, которое давно откладывала, как откладывают все действительно важные дела, требующие большого выплеска души. — Матвей, бросай здесь машину, и ящик тоже бросай. «Пока новых вызовов нет, давай быстренько телепортируем в центр», — велела она. «На Арбатскую? В переход, что ли?» — сразу угадал Багров.